Глава 19. «Серик, ты сегодня странный», — сказал Давтян. «Хмуришься, молчишь, смотришь по сторонам, как будто кого-то потерял. Что случилось? Скажи нам, ты поругался вчера со своей подругой?» Александров взглянул мимо меня в сторону стола, где обычно сидела конопатая девица. Девица пока в столовую завтракать не явилась, хотя мы пришли сюда в обычное время. В зале столовой гудели человеческие голоса, позвякивала посуда. «Все нормально», — сказал я. «Не выспался, наверное». Давтян и Александров переглянулись. «Мне тоже кажется, что они поругались», — сообщил Аркадий. «Я вот так же себя вел перед разводом. Хмурился, молчал, мне об этом все друзья говорили. Сам себя грыз изнутри. Думал, что это я во всем виноват». «Серик, расскажи нам», — предложил Давтян. «Тебе легче станет, вот увидишь». Я пожал плечами и ответил. «Нечего мне рассказывать, мужики. Она не пришла сегодня утром. Наверное, проспала. Такое бывает. Сомневаюсь, что у нее было время выспаться днем, как это сделал я. Вот и результат. Вечером с ней встречусь». В обед за завтраком мы снова увидели за соседним столом конопатую девицу. Александров указал на нее взглядом. Я покачал головой и впервые признался, что это не она. Вечером я больше получаса лежал в комнате, один в полумраке. Смотрел на потолок, слушал пение Петра Порошина. Прислушивался, не раздастся ли знакомый стук в дверь. Затем я все же зажег свет, взял в руки журнал «Советский экран», который Давтян все еще не вернул Порошиным. Снова открыл журнал на статье о молодой звезде советского кино Елене Лебедевой. В очередной раз ознакомился с биографией и фильмографией Алены, вновь рассмотрел ее лицо на иллюстрациях. За час до полуночи я обнаружил, что нервно покусываю губы. Ухмыльнулся, бросил журнал на стол. Решительно встал с кровати. В чем был, в шортах, в белой футболке, в пластмассовых тапках, в том и пошел на улицу. Немного постоял на ступенях около входа в жилой корпус, боролся с желанием вернуться в комнату. Не пошел и на пляж. Вместо этого присоединился к столпившимся на площади около фонтана людям. Меня тут же заметили Давтян и Александров. Увидел меня и Петр. Порошин улыбнулся, завершил музыкальную композицию, приглушил рукой струны и сказал: «Серега, молодец, что пришел. Сыграй нам что-нибудь, я пока перекурю». «Легко», — ответил я. Порошин освободил место на скамье, вручил мне гитару. Я уселся рядом с Ольгой, проверил настройку инструмента, отыграл вступление и запел. «На ковре из желтых листьев, в платьице простом». Сегодня я исполнил 5 песен. Все они были из моего университетского репертуара. Сорвал свою порцию оваций. Натер, отвыкши от касаний к струнам, подушечки пальцев. После полуночи Ольга и Петр Порошины повели Василия и Сережу спать. Я вернулся в жилой корпус вместе с ними. Хотя Аркадий, Нарек, Рита и Валентина пригласили меня на ночную прогулку, гулять я не пошел. Запаха Алёниных французских духов на лестнице и в коридоре около двери своей комнаты я не почувствовал. Ночью Алена не пришла. В среду утром после зарядки я снова не встретил Лебедеву на пляже. Днем я разговорился с вахтершей. Дежурившая в каморке на первом этаже женщина обычно была неразговорчивой, но сегодня под напором моего обаяния она таяла. Называла меня Сереженькой, угостила печеньем и карамельками. Мы выпили по чашке растворимого контрабандного кофе, посплетничали. Ни о каких заселившихся в пансионат артистах женщина не слышала. Призналась, что несколько раз видела странную молодую женщину в соломенной шляпе и с родинкой под губой. Вот только ни номер ее комнаты, ни даже этаж не вспомнила. Зато заверила меня, что вчера в пансионате не было несчастных случаев. «Все как обычно, Сереженька», — сказала она. Врачи тут не появлялись, никто вчера не утоп. Я бы точно узнала, если б стряслось что-то эдакое. Все как обычно, Сереженька. Люди как люди, мусорят, орут, ругаются. «Она не утонула», — сказал Александров. «Я поговорил со спасателями на пляже. Ни вчера, ни сегодня, ни даже позавчера никто на пляже и около пансионата не утонул и не пропал без вести. Может, твоя подруга уехала? Что-то случилось, и она умчалась отсюда. В попыхах с тобой не попрощалась, опаздывала на автобус». Я пожал плечами и ответил. «Возможно. Скорее всего, так и было». Я заглянул в тарелку. На обед сегодня подали гречневый суп. В другой предназначенной мне тарелке лежали серо-белые макароны и две румяные сосиски. «Что думаешь делать, Серик?» — спросил Давтян. «Ты же не допустишь, чтобы женщина испортила тебе отдых. Сегодня снова будут танцы. Там соберутся все красивые женщины пансионата. Умницы, красавицы. Выбирай любую. В прошлый раз у меня глаза разбегались, будто в цветочной оранжерее побывал». «Можно и раньше выбрать», — сказал Александров. Он взглядом указал мне за спину и сообщил. «Сергей, рыженькая по-прежнему с тебя глаз не сводит». «Она и на танцы придет», — сказал Нарек. «В прошлый раз я ее там видел. Вон она и сейчас с подружками о чем-то договаривается. Наверняка уже вечерние танцы обсуждают». Позади меня прозвучал заразительный звонкий девичий смех. Давтян и Александров улыбнулись, приосанились. Я хмыкнул, качнул головой и окунул ложку в суп. Все же поддался на уговоры Нарека и Аркадия. Вечером отправился вместе с ними на пляж. Шел я во главе нашего отряда вместе с Петром Порошиным. Как и Петя, я глазел на загорелые женские тела, которых вблизи пляжа было предостаточно. Рассказывал Порошину о песнях, исполненных мной вчера вечером. Я в очередной раз отметил, что быть представителем Дальнего Востока среди москвичей в моем случае превосходное прикрытие. Все мои странности жители столицы объясняли расстоянием от Москвы до Владивостока. Я им казался представителем иной культуры и едва ли не иного мира. Нарек и Валентина шли позади нас. Поначалу они беседовали о своих московских делах, но вскоре притихли, прислушивались к моим рассказам. Я пару раз обернулся. Нарочито проигнорировал взгляд Кудрявцевой. Посмотрел на шагавших рука об руку Аркадия и Риту. Отметил, что эта парочка на мою болтовню внимания не обращала. Они увлеклись собственной беседой и вместе следили за Василием, подбиравшим по пути к пляжу с земли блестящие крышки от бутылок. Ольга Порошина и пятилетний Сергей Петрович замыкали шествие. Сережа шмыгал носом и выслушивал строгие мамины нотации. На пляже наша организованная группа оккупировала участок земли около будто бы неуничтожимой земляной крепости. Разбились на парочке мальчик-девочка. Детям постелили на песке отдельное одеяло. Я остался в одиночестве. Сложил свою одежду рядом с вещами Порошиных и сразу же пошел к воде. Меня догнал Петр и снова предложил заплыв к буйкам. Я согласился, улыбнулся выходившим из воды женщинам. Их взгляды вернули мне хорошее настроение. Пробрался на глубину между замершими на мелководье пенсионерами и детишками, с головой окунулся в теплую морскую воду. Заплыв к буйкам я снова выиграл. Особенно не напрягся, но все равно опередил Порошина на 3-4 метра. Махнул уплывшему в направлении турецкого берега Петру рукой. Улегся на воду, зажмурил глаза. С четверть часа после заслуженной победы я лежал на спине, покачивался на волнах. Смотрел на небо, на облака и на чаек. Сообразил вдруг, что уже несколько дней не думал ни о генеральской жене, не о разыскивавших меня в 2000 году служителях закона. Те события теперь казались давними и подзабытыми. Словно между ними и сегодняшним днем прошло как минимум 30 лет. «Что плохого в том, что я помогаю хорошим людям?» — говорил Давтян. Обращался он не только к нахмуренному Александрову, но и к прислушивавшимся к их беседе женщинам — Ольге, Рите и Валентине. Я остановился в двух шагах от Нарека. С моих рук и ног на песок падали капли морской воды. Я проигнорировал взгляд Кудрявцевой, улыбнулся Рите. Взглянул на копошившихся около стен песчаной крепости детей. «Почему же ты не помогаешь всем?» — спросил Аркадий. «Почему твои дружки получают хорошие куски мяса, а все остальные граждане довольствуются жилами и костями? Или прочие советские граждане — нехорошие люди? Чтобы ты знал, для закона нашей страны все граждане Советского Союза равны. Об этом написано в нашей Конституции. Почитай, если не веришь. Так почему для вашего магазина есть категория граждан, которая равнее других?» Александров развел руками. Нарек вздохнул и покачал головой. «Законы страны я уважаю и соблюдаю», — ответил он. «Спроси кого угодно. Они тебе скажут, что Нарек Давтян законопослушный гражданин. Какие законы я нарушу, если помогу другим работникам гастронома? Никаких. Моя работа, Арик, рубить говяжьи и свиные полутуши. Свою работу я выполняю честно. Никаких других денег, кроме положенной мне по закону заработной платы, я за это не получаю. Где ты видишь здесь нарушение закона, Арик? По закону, все полученное магазином мясо ты должен выложить на прилавок». «Почему я такое должен, Арик? Назови мне этот закон. Ты наверняка его неправильно понял. Я только рублю мясо, Арик. Я ничего не выкладываю на витрины. Это не моя работа. Если я и выполняю ее, то только под братья душевной, потому что помогаю коллективу. Не все справляются со своими обязанностями так же быстро и хорошо, как я. Поэтому я и выполняю дополнительную работу. Что плохого в том, что я отдам товар напрямую покупателям? Ты отдашь мясо своим дружкам». «Конечно, Арик», — заявил Давтян. «Я отдам товар тем, кто меня об этом попросит. Я выполняю ту работу, за которую мне не платят. Мне за это премию должны выписать, а не законом угрожать. Я не хожу в зал, Арик, я мясо рублю. Ты видел мой халат? Как я в таком по торговому залу пойду? Поэтому я и помогаю продавцам только в подсобных помещениях. Мясо купят быстрее, быстрее наше любимое государство получит за него деньги. Всем хорошо». «Кроме обычных покупателей», — сказал Александров. Нарек вздохнул, поднял взгляд к небу. «Все покупатели магазина обычные, Арик», — сказал он. «Перед законом, но не передо мной. Моя работа, Арик, трудная. Работа с покупателями в нее не входит. Но человек я добрый и отзывчивый, особенно для друзей. Вот получается, я сам решаю, для кого бесплатно поработаю. Что в этом противозаконного? Ведь ты, Жарик, не трудишься в бухгалтерии. Ты ловишь преступников, но обязательно поможешь симпатичной бухгалтерше, если...» Давтян посмотрел на Риту и тут же продолжил. «Вот так же и я, Арик. Лишнюю работу на себя не беру. Но и не отказываю друзьям. Да и как им откажешь? Ведь сам их часто прошу об услуге. То друг из ЦУМа мне сообщит о поступлении к ним на склад югославской обуви, то приятель-официант из ресторана поможет найти свободный стол в праздничный день, то знакомый товарищ из проверяющей инстанции выпьет со мной по-дружески чашку чаю. В их рабочие обязанности, Арик, все это тоже не входит». «Мне нравится югославская обувь», — сказала Кудрявцева. Она стряхнула песчинки, прилипшие к темным волоскам на плече Нарека. «Югославская обувь нравится всем, Валечка», — ответил Давтян. «И финская тоже. Ты бы видела, какие привозят осенью в ЦУМ зимние финские сапожки. Прелесть, а не сапожки. Мы вместе с тобой сходим в магазин, и ты выберешь себе самые удобные. У меня там в обувном отделе работает давний приятель. Он тебе подскажет, какие модели самые надежные. Хороший он человек, отзывчивый, для друзей. И очень честный. Обычно выполняет только свою работу на складе». Давтян ладонью накрыл Валины пальцы. Валентина не отдернула руку. «Мне тоже нравится финская зимняя обувь», — произнесла Рита. Она нерешительно улыбнулась. Нарек кивнул, взглянул на Александрова. «Вот и ты сходи в ЦУМ, Риточка», — сказал он, — «вместе с Аркадием. Когда у него будет выходной? Вот увидишь, в наших советских магазинах работают только честные продавцы. Аркадий не найдет к чему придраться. Работники в ЦУМе все как один соблюдают закон и выполняют свои служебные обязанности. Мастера своего дела. Другие там не задерживаются. Это же центральный универсальный магазин. Они вам честно покажут все, что вы найдете на витринах. Довтян улыбнулся, Александров нахмурил брови. Во время ужина Нарек снова спросил. «Серик, так ты пойдешь с нами на танцы?» Он краем скатерти протер нож и вилку, придвинул к себе тарелку. Александров прервал расправу над запеканкой, поднял на меня глаза. «Серега, твоя подруга точно уехала», — сказал он. «Сомневаюсь, что она просто морочит тебе голову. Если только она не дурочка. Она же понимала, ее место рядом с тобой тут же займут. Здесь желающих стать твоими подружками пруд-пруди. Вон, как женщины на тебя смотрят, как кошки на тарелку со сметаной». Аркадий рукой указал в сторону соседнего стола, где ужинала конопатая девица с подругами. Девицы будто заметили его жест, их голоса у меня за спиной стихли. «Я тоже не верю, Серик, что та женщина тебя бросила», — сказал Довтян. «Уехала она, в этом я с Ариком согласен. Возможно, она и приходила к тебе, чтобы попрощаться. Да ты ее стук не услышал, проспал. Или она сильно спешила, теперь трясется в вагоне поезда и вспоминает о тебе. Ты хоть телефон ее московский знаешь?» Я улыбнулся и сказал. «Все нормально, мужики. Не пришла, так и не пришла. Летний отдых на этом не закончился. Не переживайте за меня. Ешьте спокойно, запеканка остывает. Горевать я точно не планирую, было бы из-за чего. Сколько этих женщин было и сколько их еще будет? Насчет танцев я пока не решил, подумаю. Пойду, если будет настроение». Я все же пообещал Александрову и Довтяну, что пойду на танцы. Но к конопатой девице в столовой не подошел, как предложил мне Александров. Я сказал Аркадию, что без проблем найду себе пару для медленных танцев уже там, около танцплощадки. Заявил, что не сделаю выбор, пока не ознакомлюсь со всем меню. Я заметил, как занервничал после этих моих слов Довтян. Я усмехнулся, заверил его, что ухаживание за Валей Кудрявцевой в мои планы не входили. Пояснил Нареку, что уже считаю Валентину его женщиной, чтобы по этому поводу не думала сама Кудрявцева. Сказал, что с женами и подругами приятелей я даже не флиртую. Вечером я снова побрился, нарядился в футболку и джинсы, брызнул на себя туалетной водой. Отрепетировал около зеркала в ванной комнате радостную улыбку. Наблюдал за тем, как собирались на танцевальную вечеринку Довтян и Александров. Смотрел на то, как они чистили щеткой брюки, натирали ваксы обувь, причесывались. В комнату постучали. Первым навстречу гостям ринулся Аркадий. Я в это время любовался в окно, уже подкрашенным в цвета заката небом. «Сергей!» — крикнул Александров. «Тебе пришли!» В голосе Аркадия я услышал удивление. Подошел к двери, увидел стоявшую у порога женщину в белом сарафане, украшенном узором из черных горошин. Посмотрел на соломенную шляпу, на очки с большими темными стеклами, на родинку у женщины под губой. «Здравствуй, Сережа», — произнесла Лебедева. «Я пришла, чтобы извиниться». «Привет, Алена», — сказал я. «За что ты собралась извиняться?» «За то, что исчезла без предупреждения. Прости». «Ты не моя жена. Отчитываться передо мной ты не обязана». «Знаю, Сережа», — ответила Лебедева. «Но все же. Я поступила некрасиво». Я пожал плечами и спросил. «Войдешь?» Посторонился. Алена сняла очки, подняла на меня глаза, украшенные кровавыми пятнами от лопнувших сосудов. 3 секунды она молчала. Я разглядывал Аленины опухшие веки и темные круги вокруг ее глаз. «Сергей, может, выйдем на улицу?» — спросила Лебедева. «Прогуляемся, поговорим».